успешней, потуже затянуть пояса, уменьшить расходы, и обещал, что она вернется, жизнь, полное счастье, полное благородство и уверенности в себе. Народ прозвал его «канцлер Голод», а Геббельс в газете печатал: «Жизни, полной счастья и благородства и уверенности в себе, не выдержали». И дальше шел список самоубийц. И вместо этой фразы «сохраним республику», которой заканчивали свои речи все вожди Веймарской республики, он писал «схороним республику». И с этого момента Гитлер начинает возрождать по-настоящему штурмовые отряды. Приток туда огромный. Вот в период, когда он вышел из тюрьмы и строил партию в абсолютном подчинении, ему не понравилась позиция Рёма. Рём никак не мог забыть, то у них были совсем другие отношения. Что это он привел его в политику, он давал деньги, и он вел себя сильно независимо. Вот тогда, в 25-м году, в 24-м. И Гитлер сделал все, чтобы Рём ушел. Рём ушел, он даже уехал. Он уехал в Боливию. Но сейчас ему Рём нужен. Ему нужен руководитель настоящий штурмовых отрядов, потому что его время приближается, и он это чувствует. И начинается вербовка людей в очередях безработных. Там, где вербуют для себя, и они считали это своей поляной, коммунисты. И там разгорается настоящая гражданская война. Они дерутся, как напишет полиция, цепями, кистенями. И пивные становятся штабами, где, откуда руководят этими битвами. Там по 1000 раненых было. И уже жаргон внутри этих штурмовых отрядов, тот уголовный, потому что там масса вот этих людей из подворотень, где револьверы называются зажигалками, где дубинки называются ластиками, потому что стирают лица. 400 тысяч будет в штурмовых отрядах. Ну и как не быть там, как не пойти туда? Ну вы представляете, сидит дома этот несчастный безработный, пилит жена, а тут на грузовик дают форму, бесплатное пиво и дубинку, когда можно выхлестнуть всю ненависть, которая внутри. Там хорошо ненавиделось. И если до этого речи Гитлера опять о Версальском мире, о том, что французы захватили вот эту демилитаризованную зону в Рейне, о предателях в правительстве, они уже как-то немножко стали, ну, не волновали, потому что страна-то почувствовала вкус процветания, то теперь они совпадают снова со всем, что думает обыватель. Это его время, это время ненависти. И, видимо, деньги идут, и невероятно щедро, потому что купят дворец, который будет переоборудован в коричневый дом, штаб-квартиру нацистов в Мюнхене. Гитлер переедет в девятикомнатную роскошную квартиру. Текут деньги. Это Гесс. Он начал объезжать сначала капиталистов и показывать всего две фотографии. На одной — это стотысячные они тогда были — демонстрация рабочих с требованием нормальной жизни, с ненавистью вот к этим капиталистам немецким. А на другой отряды штурмовые, марш. Хотите, платите. И они начинают платить. В это время около Гитлера появляются тогдашние немецкие олигархи. Тиссен появляется. Крупп нет. Крупп появится почти перед захватом власти, но станет, как справедливо кто-то скажет, супернацистов. Там длинный список, и руководители Farben Industries, там длиннейший список вот этих немецких олигархов. Но после падения Рейха будут пытаться все-таки установить, а как он пришел? Действительно ли существовал этот заговор промышленников, которые захотели использовать его штурмовые отряды, чтобы защититься от этой волны, которая действительно поднималась и которую будировали коммунисты, волны народного гнева. Но вы знаете, удивительная история. Сохранятся документы гестапо, личные дневники Гиммлера и Геббельса, документы Министерства иностранных дел, а вот список казначея партии с указанием, кто давал деньги, он исчезнет, его не станет. Так что историки после войны потребуют, чтобы их допустили в архивы вот этих гигантских корпораций, которые вновь возродятся после войны. Вы знаете, в общем, все допустили. Пожалуй, кроме одной и тоже гигантской. Вот ночью, под ночь, в Германии, это несколько лет назад, по-моему, в 2007, был объявлен внезапно фильм. Он был поставлен вместо истории об очень популярной актрисе. Никто не знал, что будет поставлен этот фильм, но когда его объявили, объявили его прямо перед тем, как его показывать, его смотрело куда больше миллиона. Фильм назывался «Молчание семьи Квант». Все в Германии, кто хоть как-то интересовался жизнью своей страны, они знали, что это за семья. Дело в том, что жена Геббельса, Магда Геббельс, в юности встречает бизнесмена. Все случайно, романтически, по-моему, в поезде, по фамилии Квант. Это преуспевающий бизнесмен. Он значительно старше ее. И она выходит замуж, после чего наступила ее жизнь с этим бизнесменом. Но он был занят, он же был настоящий бизнесмен. Они занимаются делом. И поэтому через некоторое время у нее появились любовники. Любовники были, ну, назовем, самые неожиданные, неожиданные с точки зрения ее последующей жизни. Один из них был знаменитый сионист, который уедет в Палестину потом. Кванту это все дело надоело, и они развелись.